Глава 58. Курсант из класса одаренных. Братья просто поверить не могли, что бездарь Нэ-Ли мог стать настолько сильным. А вдруг старейшины Нэ-Еню угрожает опасность, нахмурился Сяо-Джи, сообразив, что прошло уже немало времени с тех пор, как тот отправился в погоню. «Не стоит беспокоиться», — отозвался Сяо-Фэн. Прокравшийся на наши земли преступник из темной гильдии всего лишь уровня 5 серебряных звезд, а старейшина воин 3 золотых, так что проблем быть не должно. В этот миг издалека донесся грохот и треск ломающихся деревьев, звуки ожесточенного боя. Но почти тут же все стихло, и, как ни вслушивались парни, довольно долго ничего не происходило. Потом вдалеке между деревьями мелькнула тень, кто-то быстро приближался. «Старейшина Нэ-Ень, он возвращается!» Старейшина выглядел весьма озабоченным. «Ну как, вы догнали его?» – спросил Сяо-Фэн. Нэ-Ень покачал головой. Противник и впрямь оказался заклинателем демонов уровня 5 серебряных. Слившись с демоническим духом черного тигра Хэй-Ху, он весьма силен и, надо признать, знает немало хитрых приемов. Я не смог задержать его, он сбежал. Братья растерянно переглянулись. Про Нэ-Еня справедливо говорят «опытная рука и старое плечо». Фразеологический оборот, означающий «ветеран», «опытный боец». Раз уж он не справился, значит противник и впрямь ему попался очень непростой. Нэ-Ень увидел трупы членов темной гильдии и нахмурился еще сильнее. Все это дело выглядело весьма странным. Что им здесь понадобилось? И кто их убил? Неужели они устроили разборки между собой во владениях клана? Впрочем, версия «они сами себя убили» не выдерживала никакой критики. Но тогда, получается, ликвидировать 2 членов темной гильдии помог клану Тяньхэнь некто загадочный и весьма могущественный? Этот некто оказался достаточно силен, чтобы убить 2 воинов серебряного уровня и ранить заклинателя демонов уровня 5 серебряных звезд. А это значит, что он как минимум золотой. И кто же он? Чужак или из клана Тяньхэнь? И почему он предпочел остаться неизвестным? Присутствие Нэ-Ли на месте происшествия выглядело подозрительно, но старейшина и мысли не допускал, что все это учинить мог какой-то мальчишка. Когда Ли уезжал учиться в академию, ему далеко было и до одной бронзовой. Прошло совсем немного времени, немыслимо за столь короткий срок стать настолько сильным, чтобы справиться с соперниками серебряного уровня. Нэ-Ень тщательно осмотрел трупы. Было ясно, что оба члена темной гильдии погибли, не успев оказать серьезного сопротивления. Каждый был убит одним ударом в жизненно важные точки. Раны имели странно рваные края. Тот, кто это сделал, владеет весьма убийственными приемами. Старейшине стало не по себе. Он никогда не встречал бойца, способного столь просто ликвидировать 2 достаточно сильных противников, да к тому же владеющего столь специфическим оружием. Обдумав ситуацию, Нэ-Ень постановил. «Нэ-Ли, ты идешь со мной. Расскажешь, как обнаружил этих 3 из темной гильдии и что потом произошло. Говори правдиво, потому что слушать тебя будет сам глава. А вы двое захватите с собой трупы. Глава захочет увидеть их собственными глазами». «Слушаю, старейшина Нэ-Ень», — с готовностью кивнул Сяо-Джи. «Есть!» — вторил ему Сяо-Фэн. Братья взвалили на спины страшный груз и последовали за старейшиной и Нэ-Ли. Не прошли они и пары шагов, как навстречу выскочила бегущая изо всех сил Юй. Она ужасно старалась не отстать от патруля, но ее ножки делали слишком маленькие шажки. «Братец Нэ-Ли, ты как? Ты жив, здоров?» Личико было залито слезами, глаза испуганные. «Не волнуйся так, все со мной в порядке», — улыбнулся Ли, гладя малышку по голове. Юй облегченно шмыгнула носом и, уцепившись за руку брата, пошла рядом. Несмотря на поздний час, храм предков семьи Тяньхэнь был ярко освещен. Вооружившись до зубов, С факелами в руках там собирались члены клана. Все уже знали, что на их земли проникли убийцы из темной гильдии и были готовы немедленно дать им отпор. Увидев старейшину Нэйяня, все расступились. Глава клана Тяньхэнь, Нэхай, длинноусый седой старик в сером длинном одеянии, сидел на почетном месте и выглядел весьма сурово. «Нэйянь, объясни нам, в конце концов, что происходит?» – промолвил он. «Докладываю. Трое бандитов из темной гильдии пробрались на территорию клана, предположительно намереваясь украсть что-либо. Двое убиты, одному удалось сбежать». Поклонившись и почтительно сложив руки, ответил Нэйянь. Посмотрев на два брошенных к его ногам трупа, глава малость смягчился. «Хорошо, что их было всего трое, хотя я не уверен, что они приходили нас обокрасть. У нас нет ничего, на что могла бы позариться темная гильдия. Возможно, они приходили разнюхать, что у нас да как. На следующие несколько дней удвойте охрану, а там видно будет». «Есть!» — громыхнули в один голос собравшиеся в храме защитники клана. «Это ты убил их, Нэйянь?» Глава с первого взгляда определил, что убитые как минимум серебряного уровня. «Нет», — ответил Нэйянь. «Тогда, без сомнения, это сделали Сяо Фэн и Сяо Жи», — благосклонно улыбнулся братьям глава. «Мальчики, вы радуете меня своими умениями». Услышав это, парни побагровели от стыда. «Спешу доложить, уважаемый глава, это были не мы», — поспешил прояснить ситуацию Сяо Фэн. Приписывать себе чужие заслуги непростительно. Нэхай нахмурился и с сомнением спросил. «А кто тогда?» В погоню за преступниками из темной гильдии были направлены старейшина Энь и братья Сяо Фэн и Сяо Жи, но, может быть, вмешался кто-то еще? «Когда мы прибыли, эти двое уже были убиты. На месте происшествия находился Нэли», — коротко и ясно доложил Нэ-Энь. Все присутствующие уставились на Нэли. Разумеется, никому и в голову не могла прийти абсурдная мысль, что это он убил двух воинов серебряного уровня. «Я вообще без понятия. Какая-то черная тень мелькнула, и эти двое рухнули, как подкошенные», пожал плечами Нэли с выражением детской невинности на физиономии. Не настало еще время окружающим узнать его реальную силу. «Какая такая тень?» Народ слегка обалдел. Присев на корточки возле трупов, старейшина Нэ-Энь обратился к главе. «Хозяин, взгляните на их раны. Они нанесены каким-то необычайно острым, но странным оружием. Такого в Светозаре не сыскать». Все столпились вокруг трупов. «Каждый убит одним ударом, повлекшим мгновенную смерть», — добавил Нэ-Энь и тяжело вздохнул. Сородичи озадаченно чесали затылки, всем было ясно. Ни у кого в клане, отродясь, подобного оружия не было. Но кто же тогда убил этих бандитов? Неужели в горах, окружавших владения семейства Тяньхэнь, обитает великий мастер? Кто он? Друг или враг? Одним словом, такие новости кого угодно могли лишить аппетита и спокойного сна. «Коли этот неизвестный помог нам разобраться с бандитами из темной гильдии, то он наверняка из Светозара. Так что не это должно нас беспокоить», — помолчав, постановил глава. «Главное выяснить, зачем темная гильдия наведалась к нам. Это необходимо с точки зрения безопасности клана. Пока же мы переходим на военное положение». И тут старейшина Нэвэй как бы, между прочим, спросил. «Нэли, а когда ты вернулся?» У Нэли аж волосы зашевелились и мурашки по коже забегали. Во всем клане Тяньхэнь не было человека более неприятного, чем старейшина Нэвэй. Он истово соблюдал все традиции и за малейшую оплошность призывал на головы виновных кары небесные. Нэвэй был вторым человеком в семье после главы. Из всего клана, кроме старого хрыча, в прошлом частенько поколачившего его палкой, Ли ненавидел больше разве что братьев Сяо Фэна и Сяо Жи, которые приходились Нэвэю внуками. Нелли часто думал, что клан его жил не особо дружно из-за того, что Невей использовал свое право наказывать для сведения личных счетов с неугодными. «Докладываю, старейшина, я вернулся только сегодня», поклонившись и сложив руки в позе гунши, ответил Ли. Невей злобно проворчал. «Вину свою признаешь?» В замешательстве Ли спросил. «Не признаю, потому что не знаю, в чем виноват. Говорите с ней, старейшина Невей». «Нелли, ты дурно учился в академии, причинял одно беспокойство. Говорят, ты навлек на себя гнев юного наследника клана Шэньшэн, из-за чего наша семья испытала притеснение. Хочешь сказать, что всего этого не было?» Злобно взвизгнул старикан. Услышав это, собравшиеся с осуждением уставились на виновника всех бедствий, обрушившихся на клан. Ведь и впрямь в последнее время клан Шэньшэн сильно потеснил Тяньхэнь в бизнесе, результатом чего стали большие убытки. «Так оказывается, все это было из-за Нели?» Глава клана Нэхай нахмурился и строго спросил Ли. «Так и было на самом деле?» Возразить тут было нечего, и Нели кивнул. «В точности». «Учась в Академии Шэньлань, ты не соблюдал рекомендации, данные тебе кланом. Навлек неприятности, из-за которых семья понесла убытки. Ты заслужил 100 ударов палкой. Проявишь ли ты покорность и примешь ли наказание?» Невей впился взглядом виновника, ожидая, как тот затрясется от ужаса и наслаждаясь всесилием. Его внучата Сяо Фэн и Сяо Жи переглянулись с довольными улыбками. Они всегда радовались чужой беде, а Нели влип по-крупному. Дедуль из него всю душу выбьет. В клане Тяньхэнь было 8 родов, и противоречия между ними возникали очень часто. Когда нападал общий враг, демонические звери, клан единодушно давал отпор противнику, но в мирное время каждый год преследовал свои собственные интересы, и никто никому не хотел уступать. Взрослые из того рода, к которому принадлежал Ли, и рады были бы ему помочь, но все как в рот воды набрали, потому что парень ведь на самом деле крупно накосячил, а старейшина Невей, он весь такой правильный, что поперек и сказать-то нечего. Старейшина Нэйень, который как раз был из того же рода, что и Нели, поразмыслив, почтительно поклонился главе и заявил: «Хозяин, Нели, в конце концов, еще ребенок. Можно ли применять к нему такое наказание, как 100 ударов палкой? Он и от одного удара месяца два с койки не станет». Но Невей тут же возразил: «Старейшина Нэнь, не подобает столь снисходительно относиться к молодому поколению. Нели совершил непростительную ошибку. Если бы гильдия алхимиков не протянула нам руку помощи, я не представляю, что бы случилось с нашей семьей. Возможно, мы потеряли бы статус благородного дома. Да за такую провинность 100 ударов – слишком малая цена». Довольный произведенным эффектом, старикан обратился к Нели. «Тебе есть что сказать в свое оправдание?» Невей был бессердечным и мстительным, и в прошлом Ли его боялся настолько, что от одного его злобного взгляда волосы дыбом вставали, и дар речи отшибало напрочь. Но теперь старикан казался ему ничтожным и жалким. Глава клана, помолчав, промолвил: «Как раз сегодня я получил известие, что Нели зачислен в класс для особо одаренных курсантов Академии Шэньлань. Академия придает огромное значение воспитанию талантливой молодежи. Думаю, что 100 ударов палкой помешают его успешному обучению». Слова главы склоняли чашу весов в пользу Нели. Благодаря своему положению, Нэхай получал подробные отчеты из Академии о том, как учатся молодые люди из его клана. Известие о том, что Нели достиг уровня одной бронзовой звезды и зачислен в класс для одаренных, поначалу показалось сомнительным, откуда столь быстрый прогресс. И почему курсанта, достигшего не столь уж значительного результата, сочли гением. Собравшиеся были шокированы известием. Всем было хорошо известно, что парень совершенный бездарь, и вдруг его принимают в класс для одаренных. У Сяо Фэна и Сяо Жи физиономии вытянулись от удивления. «Как это вообще понимать? Это что, нелепый розыгрыш?» Даже им не удалось попасть в класс для одаренных, когда они учились в академии. Впрочем, открыто поставить под сомнение слова, произнесенные главой, братья не осмелились. Глава 59. Визит главы Ян. За долгие годы в классе для особо одаренных учились всего несколько десятков курсантов из клана Тяньхэнь. И хотя для клана всякий, кто закончил академию, был весьма важен, конечно, талантливые молодые люди, доказавшие право учиться среди избранных, достигали особенно потрясающих результатов. Будучи главой клана, Нэ Хай отличался характером справедливым, никогда не становился на сторону одного рода в ущерб другому, и за это его все уважали. «Нэ Ли, по поводу того инцидента с семьей Шэньшэн, объясни все-таки, что произошло?» – спросил глава. Насколько он знал, Нэ Ли никогда не был зачинщиком ссор и вряд ли мог ни с того ни с сего вызвать неудовольствие влиятельного клана. Кроме того, теперь юноша учился в классе для одаренных Академии Шанлань, а значит, уже находился на особом положении. «Глава, я действительно вызвал гнев клана Шэньшэн, что навлекло неприятности на нашу семью. Однако, разве я не уладил уже эту проблему?» – с достоинством ответил Ли. Он относился к Нэ Хаю с уважением, но теперь в своей новой жизни уже не испытывал перед ним страха, несмотря на властный вид главы. Ли знал, что в прошлом он намного превзошел всех тех, кого когда-то считал грозными и сильными. Нэ Хай был удивлен. Ему показалось, что перед ним совсем другой человек. Парнишка не робел, держался уверенно и вежливо. «Ха-ха, это действительно смешно! Нашей семье помогла гильдия алхимиков, только так нам удалось вырваться из когтей клана Шэньшэнь. Гильдия пожелала, чтобы мы выращивали для нее лекарственные травы, и мы делаем это. Причем здесь ты? Ты, который можешь только все портить, дерзнул сказать, что помог клану разобраться с созданной тобой проблемой», – встрял Сяо Жи, которого надоумил дедуля. Ли смерил взглядом Сяо Жи и Нэ Вэя. Действительно забавно. Влияние гильдии алхимиков в Светозаре соизмеримо с авторитетом трех главных семей. С какой стати алхимики вдруг решили помочь слабому клану Тяньхэнь? Только ли наш клан умеет выращивать лекарственные травы? Да этим мог заняться кто угодно. К тому же, с какой стати гильдия именно для клана Тяньхэнь установила закупочные цены на треть выше, чем для других поставщиков? Все малость растерялись. Многих и раньше терзали сомнения, по какой причине гильдия помогала их клану, да и вообще проявляла именно к семье Тяньхэнь особую благосклонность. Споров по этому вопросу было немало. И вот теперь, видя, как хладнокровно Нэ Ли рассуждает об этом, Нэ Хай, другие старейшины и даже зловредные Нэ Вэй засомневались, а вдруг Нэ Ли действительно как-то приложил к этому руку. Стоявший в толпе сородичей отец Нэ Ли понял лишь, что сын его дерзит старейшинам. Нэ Мин никогда ничему не учился и был простым крестьянином, как и все его предки. В полнейшем замешательстве он бросился на колени, к ногам главы и взмолился. «Хозяин, Нэ Ли еще дитя малое, неразумное. Прошу, позвольте мне принять наказание вместо него. Смилуйтесь!» «Встань, отец!» Ли нахмурился, увидев, как его отец, честный человек, унижается, моля о пощаде. Он даже двинулся к Нэ Мину, чтобы поднять его. «Не нужно ни перед кем становиться на колени!» «Малыш Ли, ты совершил большую ошибку и не хочешь признаться в этом», — сердито ответил Нэ Мин. Он считал, что, признай сын ошибку, имелся бы шанс вымолить снисхождение. Но вместо этого Ли продолжал дерзить самому главе, лишь усугубляя свое положение. Видя отца, стоящего на коленях, Нэ Ли чувствовал, как сердце его разрывается от боли. И в прошлом, и в этой новой жизни отец был готов ради него всем пожертвовать. Тогда Ли позволил отцу принять за него муки, но теперь он не допустит, чтобы его близкие терпели обиды и страдания. До хруста стиснув кулаки, он бросил гневный взгляд на старейшину Нэ Вэя и его внучков. А глава Нэ Хай в это время оценивающе рассматривал парнишку. Что-то ему подсказывало. Странное желание гильдии алхимиков защитить семью Тяньхэнь как-то связано с Нэ Ли. Наклонившись, стоявшему у подножия кресла на коленях Нэмину, глава промолвил. «Вставай, Нэмин! Пока мы не выясним все обстоятельства этого дела, никто не приговорит твоего сына к наказанию. Он действительно оскорбил клан Шэньшэн, но в конечном счете наша семья не понесла от этого убытков. Так что в этом вопросе я произвола не допущу». В замешательстве Нэмин встал. Он не мог сообразить, почему хозяин решил не наказывать его сына. Впрочем, не только для него эта ситуация выглядела весьма туманной и неопределенной. «Глава, если мы не накажем примерно Нэли, как мы объясним это людям? Пусть даже спровоцированный им конфликт с кланом Шэньшэн и не принес нам убытков, но ведь мальчишка действительно оскорбил одну из главных семей. А вдруг потом семья Шэньшэн все же найдет способ нам отомстить?» Сердито воскликнул Нэвэй. «Позвольте спросить, о блюститель законов, вы сами-то из какого клана будете? Из Тяньхэнь или из Шэньшэн?» Недовольно буркнул глава. «Безобразие! Вы полагаете, что имеете право со мной говорить в таком тоне? Как без циркуля и угольника не нарисуешь круг или квадрат, так и без соблюдения правил ничего путного не выйдет. Я всего лишь сужу по справедливости!» Злобно взвизгнул Нэвэй. «Главный старейшин, я всего лишь полагаю, что это дело не столь однозначное, как вам кажется. Ли никогда не был зачинщиком ссор. Что если виновником конфликта стал клан Шэньшэн? Ну и раз этот инцидент уже исчерпан, то неразумно ли было бы забыть о нем?» – заметил старейшина Нэ-Энь. Поскольку он был из того же рода, что и Нэ-Ли, то наказание одного легло бы позором на весь род. Да и авторитет самого Нэ-Эня был бы слегка подмочен. А действительно ли старейшина Нэ-Вэй судит по справедливости? Когда его внук Сяо-Жи побил человека из клана Тян-Линь, было решено всего лишь откупиться от них подарком. Почему же тогда не был наказан Сяо-Жи? Решил дожать ситуацию Ли. Эти две ситуации нельзя сравнивать. В конфликте с молодым человеком из клана Тян-Линь Сяо-Жи преследовал интересы нашей семьи. К тому же клан Тян-Линь и главная семья Шэньшэн – это несопоставимые величины, – огрызнулся Нэ-Вэй. Он был ошеломлен тем, что мальчишка посмел дерзить ему, вместо того, чтобы ныть и молить о пощаде. И Нэхай неожиданно встал на защиту мелкого засранца. Напротив главы-то не попрешь. «Главный старейшина, вы ведь ничего толком не выясняли, но утверждаете, что я навредил нашей семье и посмел обидеть клан Шэньшэн. Вы хотите подвергнуть меня суровому наказанию в угоду Шэньшэн? Что ж, если семья Тяньхэн не способна защитить свою молодежь, тогда есть ли смысл считаться ее частью?» – с холодным презрением сказал Ли. Все были потрясены. Никто не ожидал, что мальчишка Нэ-Ли так бойко и дерзко выскажется против старейшины. Он был всегда робким и неуверенным. И вдруг такие речи перед лицом главы и всей семьи. Неужели он действительно готов покинуть клан? Дрожа от гнева, Нэмин скричал. «Ли, что ты несешь? Немедленно извинись перед главой и старейшинами!» «Ха-ха! Аптенчик наперился и клюв разину. Решил уйти из семьи, забыл, что семья тебя кормила, поила и защищала. Только благодаря семье ты стал тем, кто есть!» – завопил Нэвэй. «Скотина неблагодарная!» «Тяньхэнь – это наша общая семья, и она действительно защищает всех нас. Но кормил и поил меня не клан, а мои отец и мать, ежедневно трудясь в поте лица, возделывая поля и плантации лекарственных трав. Это они вырастили меня, и их труд шел также на благо всего клана. Поэтому ни они, ни я никому ничего не должны», – гордо подняв голову, ответил Ли. «Но ино, где ж это видно?» Нэ-Вэй аж помертвел лицом от подобной наглости и уже был готов разразиться еще одной гневной тирадой, но тут глава махнул рукой, и слова застряли у вредного старикашки в горле. Нэ-Мин заслонил сына, он никак не мог понять, что случилось с его всегда стеснительным и робким мальчиком, как мог он дерзить главе и старейшине. Прищурившись, Нэ-Хай смерил Нэ-Ли взглядом. В прошлом нерешительный и робкий, сегодня, вопреки ожиданиям, в столь напряженной ситуации Нэ-Ли действовал хладнокровно и рационально. Что ж, придется пересмотреть свое мнение об этом юноше. Глава улыбнулся. «Нэ-Ли верно сказал. Клан Тяньхэнь — это одна большая семья. Все вносят свою лепту в общее благополучие, и клан обязан защищать каждого из вас. И пока вина любого из вас не будет доказана, никто не будет подвергнут наказанию лишь потому, что кто-то так решил. У Невея все происходящее в голове не укладывалось. То, что сказал Нели, можно расценивать как величайшее преступление, но глава почему-то решил оказать негодяю покровительство. Что вообще происходит? Сморщив от мысленного усилия лоб, Невей лихорадочно соображал, с чего бы старый лис Нехай решил проявить снисходительность. Как-то все это нелогично. Да и все собравшиеся ошарашенно смотрели. Они-то думали, что уж если мальчишку не выгнят за его дерзость из клана, то суровой кары ему не избежать, а хозяин этому всему вроде и значения не придал. Больше того, заступился. Старейшина Нэнь, и не только он, призадумались, посматривая на виновника всей этой суматохи. Услышав окончательный вердикт главы, Ли чуть успокоился. Он ведь любил свой клан, а горькие слова слетели с его губ лишь потому, что поведение кое-кого из членов его большой семьи оставляло желать лучшего. Впрочем, раз глава оказался столь великодушен, на мелочи не стоило обращать внимания. «Нелли, ты только вернулся из Академии Шанлань, а дома сразу попал в такую передрягу. Ступай, отдохни, завтра покажешь дедуле, каких результатов смог достичь». Нехай встал, потянулся, разминая затекшую спину, и улыбнулся юному дарованию. У народа аж рты пооткрывались. Мало того, что глава не наказал дерзкого мальчишку, да еще и говорит с ним, как с родным внуком. Особенно потрясен был Нэмин. Хозяин самолично хочет убедиться, каковы успехи его сына. Это же величайшая честь. Только вот в прямом родстве Ли с главой не состоит. Как-то это все чересчур сахарно выходит, не правда ли? Одним словом, всем, кто носил фамилию Нэ, оставалось только переглядываться, глазами таращить да плечами пожимать. А вот для Ли последние слова главы сразу все расставили по местам. Нехай как-никак золотой заклинатель, наверняка уже оценил его уровень, возможно, заметил даже ауру демона тени, после чего связать все это с неожиданной благосклонностью клану Тяньхэнь со стороны гильдии алхимиков было совсем нетрудно. Раз уж на то пошло, глупо скромничать. Пусть не ради себя, но за интересы своих близких он должен постоять. Собравшиеся еще не отошли от предыдущего потрясения, как в храм вбежал дозорный и доложил. «Хозяин, к нам прибыла с визитом глава гильдии алхимиков, госпожа Ян». «Глава Ян?» Новость эта поразила всех. Да и кто бы мог предположить, что глава гильдии алхимиков решит посетить клан Тяньхэнь глубокой ночью. Уже имея опыт общения с алхимиками, все понимали, что в гильдии госпожа Ян второй человек после председателя совета, а одна из тех, кто одной рукой может закрыть небо. Фразеологический оборот, означающий очень влиятельное лицо. Одно ее слово могло уничтожить могущество любого знатного дома или открыть путь к процветанию. Когда клан Шэньшэн стал притеснять семью Тяньхэнь, вергая ее в нищету, именно госпожа Ян помогла решить все проблемы. Влияние гильдии алхимиков вполне сопоставимо с авторитетом трех главных кланов Светозара. Вероятно, Шэньшэн и Шэньмин даже уступали ей, и лишь Фэн Сюэ, родной клан легендарного заклинателя Емо и главы города, безусловно превосходил. Разумеется, глава клана Тяньхэн Нехай относился к главе гильдии алхимиков госпоже Ян с огромным почтением. Глава 60. Поворот вспять. Услышав о прибытии главы Ян, все в клане Тяньхэнь одновременно ощутили, что польщены оказанной им честью, и одновременно ошарашены. А с чего, собственно, им такая честь привалила? «Немедленно все подготовьте для встречи и проводите главу Ян в главный зал», – поспешно скомандовал Нехай. Встречая столь важную персону, недопустимо проявить ни капли неучтивости. Но в этот момент, рассекая толпу суетящихся людей, Во главе небольшой свиты стремительно вошла очаровательная и стройная глава Ян. Неважно, что она была женщиной. В клане никто не посмел бы проявить неуважение к столь влиятельной персоне. Войдя, глава Ян пробежала взглядом по толпе собравшихся и, заметив среди них Нели, облегченно вздохнула. Благодаря своим агентам она знала даже о том, где на территории клана Тяньхэнь трава под ветром шелестит. Глава Ян намеревалась навестить Нели на следующий день после его возвращения домой, чтобы обсудить кое-какие дела, но, узнав о нападении темной гильдии, поспешила проверить лично, все ли в порядке. Ян Синь считала, что кроме Нели, темную гильдию в клане Тяньхэнь никто не мог бы заинтересовать и беспокоилась, что его могут убить. А ведь Нели был важным деловым партнером, с которым гильдия алхимиков и в будущем собиралась весьма плодотворно сотрудничать, поэтому нельзя было допустить, чтобы с ним случилось несчастье. Лишь собственными глазами увидев, что Нели в безопасности, Ян Синь немного успокоилась. «Немедленно подайте чай главе Ян!» – потребовал Нэхай. «Не стоит!» – отмахнулась Ян Синь. Она прибыла сюда не чаи распевать, а убедиться, что с Нели все в порядке. Заметив, как глава Ян переглянулась с Нели, Нэхай сразу смекнул, что между мальчишкой и гильдией алхимиков действительно существует некая связь. Только вот с чего Нели такая честь оказана? Глава Ян мило улыбнулась Нэхаю и чарующим голосом промолвила: «До меня дошли слухи, что вы подверглись нападению темной гильдии». «Так точно, госпожа глава, двое из нападавших убиты, один ранен и сбежал». И глава клана Тяньхэнь указал на лежащие перед ним трупы. Ян Синь внимательно осмотрела их, размышляя. Несомненно, темная гильдия на этом не успокоится. «Глава Нэхай, не будете ли вы так любезны обсудить со мной один вопрос?» «Говорите, пожалуйста, глава Ян», – необычайно учтиво промолвил Нэхай со смиренным выражением лица. «Я полагаю, что, не достигнув своей цели, темная гильдия вернется, чтобы завершить начатое. Опасаясь за безопасность клана Тяньхэнь, я думаю направить сюда несколько золотых воинов и заклинателей, дабы помочь вам в защите владений. Вот только не знаю, согласитесь ли вы», — сказала Ян Синь. Разумеется, на самом деле она думала лишь о безопасности Нели, но главе Нэхаю знать это было не обязательно. «Золотых воинов и заклинателей?» Нэхай был безгранично изумлен, а в душе его все больше усиливались сомнения. Чем же Нели взял за жабры гильдию, раз она готова так расстараться ради клана Тяньхэнь? Тут вам и заказы на выращивание лекарственных трав, и высокие закупочные цены, а теперь вот для защиты отборных воинов и заклинателей предоставляет. «Боюсь, что это несколько неподобающе», — нахмурившись, буркнул главный старейшина Нэвэй. Кто знает, каковы мотивы гильдии алхимиков? Не доверял он такой внезапной щедрости. «Почему неподобающе?» — вдруг спросил Нели. «Неужели главный старейшина считает, что гильдия предлагает помощь клану Тяньхэнь, руководствуясь скрытыми коварными замыслами? Вот уж действительно, каждый по себе другого судит». «Негодяй! Ты смеешь упрекать меня в коварных замыслах?» — завопил в ярости Нэвэй. Вот уж поистине этот Нели не признает ни закона, ни велений неба. Кто бы мог подумать, что он осмелится прилюдно дерзить ему? Нэмин поспешно дернул Нели за рукав, призывая одуматься. Коль провинишься перед главным старейшиной, потом горе нахлебаешься. Их семья в клане под каблуком Нэвэя и противостоять ему не может. Сегодня глава защитил Нели, но что будет завтра, когда злопамятный старейшина решит свести счеты? Увидев, как один из лидеров клана проклинает Нели, Ян Синь сразу смекнула, что его поддерживает далеко не весь клан. Прищурившись, она смерила взглядом Нэвэя. Само собой разумеется, кто из двух фигур для гильдии более важен и кому надо оказать поддержку. «Глава Нэхай, я вижу, что в семье Нэ некоторые имеют предубеждения против гильдии алхимиков. Означает ли это, что клан Тяньхэнь отказывается сотрудничать с нами?» Выражение прекрасного лица Ян Синь напоминала холодную стальную маску. Она уже несколько лет руководила гильдией и выработала необходимое для начальника свойство внушать подчиненным леденящий ужас. Нэвэй поспешно забормотал. «Глава Ян, я совсем не это имел в виду». Старикан действительно не желал оскорбить влиятельную организацию. Он всего лишь почуял, что выделение гильдии для защиты клана воинов и заклинателей уж слишком странно выглядит, и пытался обратить на это внимание Нэхая. Больше ничего. Но тут в разговор встрял этот щенок Нэли, и дело приняло совсем иной оборот. Если теперь гильдия прекратит сотрудничество с кланом Тяньхэнь, то виноват, окажется, он, Нэвэй. Старик про себя поносил негодяя последними словами. «Как такое вообще возможно? Мальчишка придерзостно болтает не весь что, а Нэхай почему-то проявляет к нему необъяснимую снисходительность. Что за напасть?» Но как глава мог позволить наказать Нэли, когда ясно понимал, что он является связующим звеном между кланом и гильдией? Доведя своим коронным взглядом Нэвэя до прединфарктного состояния, Ян Синь рыкнула. «Как смеете вы вмешиваться в мою беседу с главой клана?» Покраснев, несчастный старикан только открывал и закрывал рот, словно вытащенная из воды рыбина. Нэвэй 30 лет занимал пост главного старейшины, а теперь его бронила какая-то баба. Он был зол, но не смел и пикнуть, потому что глава Ян одним словом могла решить судьбу всего клана. «Как тут возразишь?» «Полагаю, этот человек – главный старейшина клана?» – поинтересовалась Ян Синь у Нэхая. Чувствуя по голосу гости, что она не на шутку раздражена, Нэхай, оказавшийся в щекотливом положении, попытался объясниться. «Верно, но он не хотел вас обидеть. Простите, глава Ян». Нэхай подмигнул на Ли, надеясь, что тот поможет смягчить сердце гости. Но вредный мальчишка демонстративно отвернулся, совершенно не принимая во внимание плачевную ситуацию, в которой оказался глава. Одно дело – быть униженным в глазах столь влиятельного лица, как глава Ян, но тут перед всем кланом приходится позориться, делать нечего. Зато теперь Нэхай не сомневался. Именно Нэли – причина того, что гильдия алхимиков пожелала сотрудничать с кланом Тяньхэнь. Не думаю, что этот человек достоин быть главным старейшиной. Равнодушным тоном добила Ян Синь. Если он сохранит свой пост, гильдия алхимиков немедленно прервет сотрудничество с кланом Тяньхэнь. Нэхай глубоко вздохнул. Ему претило жертвовать главным старейшиной, но гильдия контролировала все финансовые потоки в казну клана. Тут нельзя рубить с плеча, и считать ультиматум главы гильдии шуткой тоже чревато. Прекращение сотрудничества – полбеды. Могут ведь втихаря натравить на Тяньхэнь все остальные кланы. «Впредь Нэвэй лишается права занимать пост главного старейшины клана Тяньхэнь и блюсти исполнение правил. Его преемником становится старейшина Нээнь», – во всеуслышание объявил глава. Нэвэй разинул было рот, но, посмотрев на главу Ян и ее внушительную свиту, понял, что уже ничего поправить нельзя. И остается проглотить молча обиду. Физиономии Сяо Фэна и Сяо Жи стали поразительно похожими на заиндевевшие баклажаны. Раньше они вели себя весьма разнузданно именно потому, что их дедуля был главным старейшиной. Одним словом, уничтожить старейшину клана – вот она, мощь гильдии алхимиков. Нэхай продолжил. Помимо того, Нэмин вступает в должность управляющего храмом предков, а Нэкай становится распорядителем на сельскохозяйственных работах. Братья остолбенели. Впрочем, не только они. Весь клан находился в состоянии глубокого душевного потрясения. Дело в том, что в руках управляющего храмом сосредоточены финансы семьи, а распорядитель на сельскохозяйственных работах контролировал производство аграрной продукции и лекарственных трав, и раньше эти обязанности выполняли сыновья Нэвэя. «Благодарствуйте, хозяин!» Бухнувшись на колени, вскричал Нэмин. «Большое спасибо!» – повалился рядом с ним Нэкай. Увидев, что его родня опять штаны протирает, Ли снова нахмурился. Нэхай тут же замахал руками. «Да что, в ненужные тут этих церемоний! Я вообще против того, чтобы на колени становились!» Братья в полном замешательстве поспешно вскочили. А вот до Нэвэя, Нэяни и остальных старейшин наконец дошло. Если Нэнь аж просветлел лицом, то Нэвэй совсем упал духом. Раз уж гильдия алхимиков желает помочь клану Тяньхэнь, мы, само собой, разумеется, выражаем глубокую признательность, провозгласил Нэхай, отлично понимающий, что гильдия хочет защитить именно Нэли. Но почему влиятельная организация так дорожит этим сопляком? Нэхай решил, что как только глава Ян покинет их, надо хорошенько расспросить Нэли. Уже глубокая ночь. Простите за причиненное беспокойство. Ян Синь еще раз посмотрела на Нэли. Господа, желаю вам хорошо отдохнуть. Завтра днем я навещу вас еще раз. Глава Ян, зачем же вам туда-сюда бегать? Это же лишние хлопоты. Клан Тяньхэнь приглашает вас переночевать в наших владениях. Я распоряжусь, чтобы слуги немедленно подготовили апартаменты в соответствии с вашим утонченным вкусом. Обходительно предложил Нэхай. Ян Синь помолчала, делая вид, что размышляя над предложением, и, наконец, обронила. На то мы порешим. Она ведь все равно собиралась завтра переговорить с Нэли, поэтому предложение главы клана было очень кстати. «Нэли, не покажешь ли главе Ян наше владение?» – предложил Нэхай и добавил. «Я распоряжусь, чтобы слуги приготовили неподалеку от ее апартаментов комнату и тебе». «Слушаюсь», – кивнул Нэли. Ян Синь поняла, что Нэхай не зря занимает пост главы клана. Он уже сообразил, ради кого глава гильдии алхимиков принеслась сюда этой ночью. Ли попрощался с отцом и дядей и пригласил гостю следовать за ним. Глядя ему вслед, Нэмин и Нэкай вдруг осознали, что глава сверг с должностей главного старейшину Нэвэя и его сыновей, передав эти посты членам их рода, Нээню и им самим, подняв на невиданную высоту. И во всем этом был замешан Нэли. Они оба не понимали, как именно мальчишка все это провернул. Но те потрясающие изменения, что произошли с Ли после его пребывания в академии, наполняли их сердца радостью.